Глава 6. Свидание. Выбери свой подход. Последующие несколько глав посвящены стратегиям быстрейшего укладывания дамы на спину, как добиться этого на первом же свидании или еще раньше. Однако, ты можешь прийти к решению, что тебе нужно нечто большее, чем быстрый горячий секс с девицей. Если ты хотел бы установить более глубокие отношения с дамой, я рекомендую тебе не пользоваться техниками, описанными в последующих главах. Как использовать гипноз, чтобы превратить ваше свидание в оргию? То, что ты сейчас будешь читать, может заставить тебя окончательно поверить. Я на тебя совершенно не обижаюсь за то, что ты до сих пор еще не веришь мне. Все, что я могу сказать тебе, эти вещи работают. Работают настолько хорошо, что иногда это пугает меня. Меня успокаивает только понимание того, что по мере того, как ты будешь становиться все более эффективным и действенным в отношениях с женщинами, у тебя исчезнет желание злоупотреблять своей силой. Успех сделает тебя чуточку снисходительным к бедным беззащитным созданиям. То, что ты простешь далее, позволит тебе вызвать очень сильные чувства волнения и трепета практически у любой женщины, с которой тебе доведется провести некоторое время. Ты не должен полагаться на удачу, на вдохновение или на гормоны. Эта глава покажет тебе, как за 10 минут практически у любой женщины, которую ты пожелал, вызвать состояние сексуального влечения к тебе. Вместо бесплодных свиданий, заканчивающихся поцелуем в щеку, ты можешь получить от женщины столько, сколько захочешь, независимо от того, как она к тебе относилась до того, как ты начал применять к ней эти техники. Еще одно предостережение прежде, чем я начну излагать эти технологии. В некоторых странах изнасилование определяется как половой акт с женщиной, совершенный с применением силы, под угрозой применения силы или любым другим способом без согласия женщины. В некоторых странах, если мужчина напоил женщину и трахнул ее, когда она перестала управлять собой, он будет арестован за изнасилование. Это касается и гипноза. Я не юрист и не могу давать тебе юридические советы. Но я предупреждаю тебя здесь и сейчас о возможных последствиях, и я не собираюсь нести ответственность, если ты проколешься и окажешься под судом. Пользуйся этими методами на свой страх и риск. Я бы не делал таких предостережений, если бы эти методы не были столь действенными. Как это действует? Скрытый гипноз и структура соблазнения. Этот метод работает потому, что обходит всякое сознательное сопротивление женщины тому, чтобы лечь в постель с тобой. Не имеет значения, на чем основываются ее сознательные сопротивления. Может быть, ты мужчина не ее типа, и она думает, что ей нужен мужчина только определенного вида, чтобы возбудить ее. Может быть, она хочет тебя, но боится сойти за дешевку, если согласится переспать с тобой слишком быстро. Может быть, недавно она страдала из-за отношений с каким-то парнем и не хочет вновь попадать в неприятную ситуацию. Не имеет значения, почему она сопротивляется, потому что с этого момента ты сможешь обойти любые возражения ее сознания и обратиться прямо к подсознанию. Звучит как дерьмо, но останься со мной хотя бы еще на несколько страниц, потому что я собираюсь показать тебе магический ключ к овладению женщинами с поражающей частотой. Переспать на первом свидании. Техника номер один. Столкновение реальностей. Позволь мне поделиться историей о моем приятеле по имени Стив. Стив рассказывал мне о том, что происходило с ним каждый раз, когда он читал мою книгу. По мере того, как он читал, он начинал осознавать некоторые явления. В процессе чтения он мог внезапно осознать уникальность формы и черноты букв. И когда он осознавал это, он осознавал, как велик контраст между чернотой букв и белизной бумаги. Потом он мог осознать гладкость белого бумажного листа. И когда он осознавал это, он начинал ощущать, как поднимается и опускается его грудь во время дыхания, и как при каждом вздохе его голова совершает легкие кивательные движения. Он начинал чувствовать, как его веки начинали тяжелеть, глазам хотелось закрыться. Что происходило, когда ты слушал предыдущий абзац? Хотя я и не стоял у тебя за плечом, когда ты его читал, могу поспорить на мою коллекцию комиксов о Бэтмене, что ты делал то, о чем я рассказывал. Ты заметил черные буквы их форму, белизну и гладкость бумаги. Ты обратил внимание на свое дыхание и движение тела во время дыхания, и твои глаза начали закрываться. Вот в чем суть. Единственный способ понять то, что ты слышишь или о чем читаешь, это в некоторой степени пережить это внутри себя. Естественно, такое переживание происходит самопроизвольно, безо всякого сопротивления. Ты переживаешь то, что я хочу, чтобы ты переживал. Поэтому ты должен так поступать для того, чтобы мои слова имели смысл для тебя. Но обрати внимание еще на один критически важный момент. Я не предлагал тебе обращать внимание на все эти вещи, не предупреждал тебя об этом, не давал тебе никаких прямых указаний на это. Если бы я так поступил, то у тебя немедленно возникло бы сопротивление. Я сделал это иначе. Я включил это в некую историю. Я рассказал тебе о переживаниях, которые были у кого-то другого. И единственным способом для тебя понять, о каких переживаниях я говорю, это самому испытать эти переживания. Эту же самую технику ты можешь использовать, чтобы вызвать у женщины измененное состояние сознания и заставить ее чувствовать и делать приблизительно то, что ты хочешь. Ты можешь начать рассказывать историю о ком-нибудь, и в этой истории ты будешь описывать состояние и переживания, которые ты хотел бы, чтобы испытала она. Ты смешиваешь две реальности, ту, в которой она находится с тобой, и ту, которую ты создаешь своим рассказом-описанием. Она перестает различать, какая из реальностей создана тобой и какая происходит с ней на самом деле. Звучит слишком просто и хорошо, чтобы быть правдой, но это действует. И чем больше ты будешь практиковаться, тем более четкие результаты ты будешь получать. Давай выполним небольшое упражнение, чтобы ты мог точно понять, как надо использовать эту технику, чтобы женщина не могла сопротивляться. Может быть, ты сделаешь это упражнение позже, когда останешься один на один. Хотя на выполнение упражнения требуется около 5 минут, нельзя, чтобы в процессе выполнения тебя прерывали. После обычного, ничего не значащего разговора, ты приступаешь. Ты. Кстати, я не рассказывал тебе о моем друге Мише. Она. Нет. А чем он знаменит? Ты. Ну, просто очень интересно. Я помню, как однажды Миша рассказывал мне одну историю. Понимаешь, у него была подруга. И эта подруга заметила кое-что необычное, когда она слушала, как кто-нибудь что-либо говорит. Ну, например, она могла осознавать не слова, а звуки голоса. И когда она слышала звуки голоса, она начинала отчетливо слышать другие звуки и разговоры в комнате. Она начинала осознавать, как поднимается и опускается ее грудь во время дыхания, как при вдохе и выдохе голова как будто слегка кивает. Кивает в такт голосу, который она слышит. Она слышит всю глубину и оттенки голоса и начинает осознавать все это. Ощущение руки, которой она опирается на стол, очертание лица человека, которого она слушает. Ее внимание вдруг суживается, и она видит только какую-нибудь черту его лица, ту часть лица, за которой зацепилось ее внимание. И она все больше и больше фокусируется на этой части лица. И ей все больше и больше интересно, что он скажет дальше. Она становится целиком заполненной этим восприятием человека, которого она слушает. И она разрешает себе понимать все это. И она чувствует в себе какое-то глубокое взаимопонимание с этим человеком. Ощущает его прикосновение. Мягкие прикосновения к своему лицу. Протяни руку и тыльной стороной ладони мягко прикоснись к ее лицу. И когда она ощущает это прикосновение, ее глаза закрываются от удовольствия. Ее дыхание становится медленным и глубоким, ее сердце бьется в такт с его голосом. Сердце начинает излучать тепло, которое распространяется по всей груди, потом ниже, и тепло заполняет ее живот, еще ниже, между ног, и она чувствует, как внизу живота становится тепло и влажно. Она чувствует пульсацию внизу живота, приятную пульсацию. Пустота наполняется приятным теплом. Ощущение внизу живота становится сильнее, и она все это чувствует, волнующие прикосновения к своим бедрам, его волнующие прикосновения внизу живота, и она понимает, что должна полностью открыться этому человеку, отдать себя ему, тогда, когда он захочет ее, сейчас. я гарантирую, что это приведет к тому, что ты переспишь с ней, если она не изнасилует тебя прямо тут же. Потом, вечером или ночью, повтори те же прикосновения к бедрам, которые ты делал, когда рассказывал историю. В терминах гипноза такие прикосновения называются якорем. В основном это означает, что когда человек испытывает какое-то переживание, то все, что происходит в момент этого переживания, ассоциируется и связывается с этим переживанием. И позднее какой-то один элемент ситуации, в которой было переживание, сможет вызвать все переживание. Это то, что Павлов делал с собаками. Он связывал звук звонка с состоянием голода и слюнотечения, и потом он мог вызвать это состояние, просто позвонив в звонок. В нашем случае ты тоже звонишь в звонок, но давай надеяться, что она не окажется сукой. Ты сам должен решить, в какой момент начать использовать этот подход. Ты можешь начать его в ресторане или подождать момента, когда она окажется у тебя дома. Это зависит от того, насколько дерзким ты собираешься быть. Переспать на первом свидании. Техника номер два. Якорь. Выше я уже коротко упоминал о якоре. А сейчас я покажу еще один способ, как его использовать, чтобы переспать с ней на первом же свидании. Попроси ее вспомнить о самом интересном, волнующем переживании за последнее время. Когда будешь произносить слово «интересным», понизь голос и придай ему эротическую окраску. В 9 случаях из 10 женщины вспомнят эротические переживания. Когда она будет вспоминать, попроси ее на минуту закрыть глаза, затем попроси ее вспомнить то, что она видела, что она слышала, что она чувствовала в своем теле. По мере того, как она будет вспоминать, наблюдай за изменениями в ее лице, дыхании, позе. Лицо может слегка порозоветь, дыхание стать чаще и глубже, нижняя губа слегка увеличится в размере и опустится. В этот момент она будет заново переживать в себе все те приятные эротические чувства, которые у нее были, когда она в реальности была в той эротической ситуации. Пока она это делает, попроси ее в тот момент, когда ее воспоминания и чувства достигнут пика, поднять палец. Когда она поднимет палец, протяни свою руку, слегка сожми ее запястье и одновременно с этим произнеси «Хорошо». Постарайся проделать это дважды. Потом попроси ее ни о чем не думать, просто сидеть с закрытыми глазами. Протяни руку, слегка сожми ее запястье точно так же, как ты это делал в первый раз. Если ты все сделал правильно, у нее появятся те же самые эротические переживания, которые она испытывала в тот момент, когда ты сжал ее запястье в первый раз. Сейчас подразни ее этим. Вернись к обычному разговору, затем, минуты спустя, сожми ее запястье, вновь включи якорь, смотри ей прямо в глаза, улыбайся при этом, но не отпускай ее запястье. Держи ее руку до тех пор, пока ты не остановишься. Сейчас у тебя есть оружие, которое ты можешь использовать в любой момент в оставшейся части вечера. Через некоторое время, когда ты будешь с ней наедине дома, опять немного подразни ее. Без долгих вступлений посмотри на нее и понимающе улыбнись. Если она попросит объяснить твое поведение, просто слегка сожми ее запястье и скажи «Хорошо». Когда она начнет вновь испытывать эротическое состояние, одной рукой держи ее запястье, а твоя вторая рука и губы сами найдут к чему прикоснуться и сжать. Попрактикуйся в постановке якоря. Это требует некоторой практики. Без шуток, не надо себя обманывать. Просто пробуй и делай. И поймешь, как это прекрасно, великолепно действует. Что особенно хорошо в этой и в предыдущей технике, так это то, что для осуществления всех нужных действий не надо договариваться о формальном свидании. Ты можешь пригласить девицу, с которой только что познакомился, на невинную чашку кофе, и через 15 минут она будет готова трахаться с тобой. Зачем тратить время на то, чтобы куда-то выйти с ней, если можно сразу войти в нее? Переспать на первом свидании. Техника номер 3. Пик переживания. Эта техника дает тебе полную свободу в вызывании нужного тебе состояния. После обычного светского трепа ты начинаешь интересоваться ее переживаниями, чувствами, воспоминаниями. Ты начинаешь свою атаку мягко и элегантно, задав ей невинный вопрос. У тебя когда-нибудь бывало... А дальше продолжаешь тему в зависимости от направления, в котором ты чувствуешь ее необходимо продвинуть. Ты можешь начать говорить с ней о пляже, о первом поцелуе, о том, как захватывает дух, когда качаешься на качелях, о приятных ощущениях во время отдыха, о волнении при встрече с неизведанным и так далее. Перед тобой открыты любые возможности для творческих находок. Например, ты можешь попросить ее вспомнить что-нибудь из ее переживаний на пляже. Ты. У тебя когда-нибудь бывало так, что ты закрываешь глаза и переносишься куда-то, где ты очень давно хотела бы оказаться? Например, в холодный зимний вечер так приятно оказаться на пляже. Ты можешь слышать звуки накатывающихся волн, стук перекатывающихся под волнами камней, хруст песка под ногами. И когда ты слышишь плеск волн, ты начинаешь видеть волны, как они накатываются на песчаный берег. Видишь освещенную солнцем морскую поверхность, простирающуюся до горизонта, белые барашки пены на волнах. Ты ощущаешь прикосновение солнечных лучей к своему лицу. Брызги приятно холодят тело. Ты ощущаешь, как движется грудь во время дыхания. Во всем теле разливается приятное тепло и удовольствие. Ты чувствуешь себя полностью расслабленной и свободной. Здесь начинается тот момент, когда ты достанешь ее. Она уже загипнотизирована, потому что когда ты перенес ее в другую реальность, она погрузилась в свои ощущения, которые стали для нее той реальностью, которой она не может сопротивляться. Ощущаешь, как приятная расслабленность и тепло разливаются по всему телу, с каждым вдохом, с каждым движением груди, становится приятней и приятней, так хорошо. Прикосновение солнечных лучей, словно мягкие, теплые руки, массируют тело. С этого момента продолжай вести ее тем же манером, как и в первой технике.